В Голливуде я понял, что значило это предостережение. У нас в СССР была волна алиментных дел. Так эта волна на Москве-реке по сравнению с великоокеанскими волнами алиментных дел Голливуда. Эти алиментные дела — суть пути в звездочетство, ибо для экстра только один нормальный путь в славу — стать любовницей или женой киносилу имущих. Иных же путей два — голод или проституция, ибо из 100% экстра работали только 5 по кризисным временам. Все это в американском понятии вещей. Договор есть мечта и тыпельняк, американская индивидуальность. Что касается меня, то мои дела в Голливуде — лишние иллюстрации к вышесказанному. Я имел отличие от остальных там работающих. Я был советским гражданином, и в договоре у меня было оговорено право порвать сей договор в любые 24 часа. Выше же сказанное я расцениваю как любование капитализмом в собственные его глаза и иллюстрирую им американскую организацию и труда, и промышленности. Муви — третья американская индустрия. Кто подлинный хозяин муви? Супервайзеры? Дирекция? Акциодержатели? Нет, конечно. Муви — замечательнейшая финансовая организация, не снившаяся ни одной податной фининспекции, ибо все обыватели Америки и мира платят ежевечерне, ежедневно, еженедельно добровольный подоходный налог муви. Хозяин муви — зритель, всеамериканский обыватель. Муви — индустрия. Форд конвейером автомобилей угрожает покупателям. Текстильная промышленность вырабатывает метры ситца. Муви вырабатывает футы пленки. Таланты писателей должны уложиться в эти пленки футов. Когда супервайзеры ставят свое окей, они ставят это окей на вкусы и в угоду вкусов обывателя. Мой пароходный спутник, король от свиных и телячьих кишок, мистер Коттовсон, безграмотен. Он в совершенстве знает кишечную технику, он любит все приличное, и он желает иметь совершенную технику кино, ибо намерен мирно спать, подобно героям Синклера Льюиса с Майн-стрита. Итак, мне говорили в Нью-Йорке, что Америка не в Нью-Йорке. Что же, Америка в Голливуде? Я установил в Голливуде, что и Голливуд, и Нью-Йорк — все одни и те же прекрасные черты прекрасного лица. Если ж сбросить со счетов муви как таковое и оставить писателей, к сословию коих я принадлежу, как таковых, и если говорить об искусстве американского индивидуализма, старой истины, искусство активно только тогда, когда оно создает новые формы, новые идеи, новые эмоции, когда оно будет, но не усыпляет, ибо искусство будет искусством только тогда, когда оно революционно, и искусство будет искусством только тогда, когда оно убеждает. Искусство создается, в частности, писателями. Для того, чтобы писатель мог работать, он должен верить в свою работу, в ее необходимость, в ее значимость. Это, разумеется, гораздо важнее денег. Сколько гениальных произведений было создано на всяческих и фактических, и психических чердаках и в голоде. И писатель подобен птице. Птице легче лететь, когда ветер дует ей в грудь. И подлинный хозяин футов американских талантов муви — господин капитализм, нитшанец доллар. Я приехал в Голливуд и пошел к моим супервайзерам, смотрел Наполеонов от обывательщины и обыватели от Наполеонов. Мне сказали, что меня пригласили в качестве большевика, как мне дословно было сказано, чтобы советизировать фильм. Меня спросили, нужен ли мне офис. Мне сказали, что в моем распоряжении переводчица-секретарша. Мне дали право телеграфировать и радиографировать в любые концы земли за справками. Я мог отовсюду выписывать книги, мне нужные. Я должен был понять, что раз я получаю столько-то, я уже в компании эксплуататоров. Мне сказали, что некий выдумщик надумал поставить просоветский сценарий. Я и Фрэнсис Марион должны быть авторами картины. Режиссером будет Джордж Хилл, помощником режиссера и моим помощником будет Борис Ингстер, русский человек, советский гражданин, отставший от группы Эйзенштейна. Супервайзером будет Ал Люин. Директорствует Ирвинг Толберг, директор MGM, муж Нормы Ширер, человек, получающий $1 миллион жалования в год, голливудский Наполеон со скрещенными руками. Все перечисленные должны были составлять конференц, совет при картине. Я, кроме авторства, должен был быть и советником при фильме, дабы не было клюков. Понятие «просоветские» — следующее понятие. Америка, как известно, в 1931 году дипломатических отношений с СССР не имела. Те американцы, что были против признания Советского Союза, назывались антисоветскими. Те же, что хотели восстановить международную дипломатию, назывались просоветскими. Также разделялась и русская в Америке колония. Большинство эмигрантов, приехавших до революции, были просоветскими. Антисоветскими были те, кто предал родину, бежав от революции. Что касается меня, я был просто советским. И что касается меня еще раз, мне не пришлось побывать ни соавтором всезнаменитой в кинодействии Фрэнсис Марион, ни советником при фильме. Но по поводу фильма я советовался несколько дней. О политике, избави Боже, до последней моей отъездной ночи мы не говорили ни слова. К моему приезду основные черты сюжета были уже, так скажем, продуманы. И Фрэнсис Марион написала уже первоначальный синопсис, кои я должен был проработать в совете с соработниками и переработать в свете истины. В кабинет директора вошел молодой очаровательный блондин. Содержание сработано было мадам Фрэнсис Чарской по всем американо-голливудским правилам. Герой — американский инженер Морган, героиня — очаровательная Таня, злодей — ГПУ. Добродетельный комик, директор строительства Николай, рабочий, герой пятилетки, коммунист. Дело происходит в СССР. Морган едет в СССР работать, дабы изучить великие принципы планового хозяйства, чтобы впоследствии применить свои познания у себя на родине. Выписано дословно. Таня, очаровательная шатенка, высылается из Америки, депортируется, как там говорят, потому что она коммунистка и руководила забастовкой в Америке. Между Таней и буржуазным Морганом классовая вражда, но взгляды их встретились, и они любят друг друга, сами не подозревая об этом. Выписано дословно. Они едут на одном пароходе в разных, конечно, классах. Они проплывают мимо статуи свободы. Таня с нижней палубы шлет проклятие американской свободе. Морган на верхней палубе насвистывает американский гимн. Глаза их опять встретились. И так далее. Сейчас же за советской границей начинаются чудеса. К Моргану сразу приставлен шпион, который впоследствии оказывается мужем сестры Тани, умирающей от чахотки и измен мужа. Этот шпион и неверный муж сразу влюбляется в Таню. Он, конечно, тайный чекист. Но кроме этого тайного чекиста ходят по СССР чекисты и явные. Они черноборды, увешаны бомбами, они в валенках, и у них глаза горят, как угли. Явные чекисты на глазах у всех арестовывают профессоров, отрывая их от жен, которые тут же умирают. В Москве делаются чудеса не меньше. Там строятся небоскребы более высокие, чем в Нью-Йорке. Выписано дословно. Морган работает на строительстве завода «Сталь», который будет самым большим в мире. На заводе работает директор Николай. Будет играть комик такой-то. Коммунист. Герой пятилетки, бывший американский рабочий, некогда работавший с Морганом, хотя Моргану не больше 22 лет. Таня, для ради свежего воздуха, с умирающей от туберкулеза сестрою, едет на родину в деревню, как раз около строительства стали. В деревне свежий воздух, большие, свежие, разукрашенные украинскими, хотя и на Урале, полотенцами избы, горами масла и яйца, кои поедают благоденствующие пейзани. По деревне в одно революционное утро проезжают танки, сравнивая деревню с землей, дабы на голом месте строить колхоз. Деревенскому батюшке обрезывают бороду. Коммунистка Таня возмущена, но в Таню влюблен шпион, муж сестры, тайный чекист и злодей. Он доказывает, что двоеженство не есть порок, но что при настоящем коммунизме можно будет иметь хоть 20 жен. И Таня, как коммунистка, немедленно должна ему отдаться. Но тут он догадывается, что Таня любит Моргана. Тогда он мстит Моргану, подводя его под уголовщину. Таня в это время возглавляет восставших крестьян совместно с бритым батюшкой. И над Таней, и над Морганом нависает гроза расправы ГПУ. Ни Таню, ни Моргана об этом не подозревают, но об этом узнает Николай, красный директор и коммунист. Он зовет к себе Таню и Моргана, и он советует им бежать из СССР. Они бегут. Их преследует ГПУ. Зрители должны захлебываться от волнения, догонят, не догонят, точь-в-точь, как в индейских картинах. Они, конечно, спасаются. Когда пароход проходит мимо Статуи Свободы, очаровательная Таня протягивает к ней счастливые руки, а Морган поет американский гимн около той самой свободы, под юбкой которой много лет помещалась тюрьма. В этом месте Таня совершенно американски естественно отдает Моргану руку с сердцем и со всем прочим. Не достает только национального флага. Когда меня спросили на конференции, после того, как синопсис был оглашен, что я об этом думаю, я совершенно чистосердечно сказал, что синопсис этот кажется мне совершенной ерундой. Моему утверждению, к удивлению моему, никто не удивился. И никого мое утверждение не обидело. Политики мы не касались, избави Боже, при чистом-то искусстве. Но уроки политграмоты я давал несколько часов подряд. Со мной соглашались охотно. Я говорил, что если злодей необходим, то следовало бы за злодея взять русскую контрреволюцию. Рассказывал о саботажниках и о процессе Рамзина. Толберг попросил меня перерассказать ему еще раз, что такое саботаж. Выслушал и сказал: «Окей, пусть вместо ГПУ злодеем будет саботаж». Я рассказал, что такое колхозное движение. Толберг выслушал и сказал: «Уэлл, не надо крестьянского восстания. Придумайте какую-нибудь волнующую, вроде бунта, картину. Щур». Я говорил, что американец не может бежать из СССР, ибо если он бежит, значит, он дурак, а дурак не может быть героем. А если он герой и не дурак, то он не побежит, ибо ни один американский инженер еще не бегал из СССР. «Уэлл» — это значит «Итак, стало быть, щур, кончено». С этих слов американцы начинают фразы, когда хотят быть глубокомысленными. «Уэлл», — сказал Толберг, — «но побег нам необходим как трюк. Придумайте, каким образом может быть побег правдоподобен для героя, потому что побеги очень нравятся американскому зрителю». Я говорил, что можно, мол, придумать и такую комбинацию, когда на Гренландии будут созревать лимоны. Но Гренландия тогда будет не Гренландией, а Голливудом. А меня приглашали быть автором и советником в фильме про советском. «Уэлл», — сказал Толберг, — «мы ставим фильм именно про советский, и мы пригласили вас как большевика. Но придумать побег необходимо? Щур». Следует сказать, что в картине работать я хотел, ибо понимал, какое громадное значение имеет кино в той же Америке. И сделать картину, в которой было бы правдоподобие хоть на 75%, это мне казалось, по моим размерам, делом большим. Приехав в Голливуд, я изложил дирекции мою программу. Она была проста. Я говорил, что для меня приемлемы условия работы только в том случае, если мне дадут возможность сохранить исторические перспективы. СССР строит социализм, СССР ведется коммунистической партией. Это есть исторические факты, и их фактов — перспективы. Мне сказали: «Окей, Уэлл». Я имел тогда уже представление о Голливуде вообще, и, прослушав синопсис, склонен был считать его глупостью больше, чем политикой, тем паче, что спасти ГПУ от злодейства, а колхозы от восстаний, не стоило никаких трудов. Ночи две голливудских мы с Джонни спали, так и сяк придумывали побег. С Морганом ничего не выходило. Тогда мы решили, что бежит Таня, а Морган бегает за ней из-за любви. Таню мы исключили из партии. То мы комбинировали так, что Таня никогда и не была в Америке, а так, русская буржуечка, переводчица и прочее. То мы оставляли ее первоначальное пребывание в Америке. Ничего не выходило. Но ничего не выходило и с Николаем, ибо невозможно придумать комбинацию, когда коммунист помогает побегу, оставаясь коммунистом. Действительно, надо было, сидя в Голливуде, придумать произрастание апельсинов на Гренландии. Придумали мы лишь одно — речь, которую я сказал на следующем конференсе. Декарт однажды утвердил заповедь: «Я мыслю, стало быть, я существую». И европейская философия века полтора билась с этой формулой, путая философию, ибо по этой формуле чрезвычайно трудно примирить человека с космосом, и очень легко утвердить мир не как реальность, но как представление. Билась философия до тех пор, пока не пришел человек и не сказал, что корень зла находится не в примирении этой формулы с действительностью, а в самой формуле, ибо формулу надо переделать. Я существую, стало быть, я часть природы. Я мыслю, стало быть, я существую. В это самое у нас превратился побег. Гренландскими изысканиями заниматься не стоит. Лучше не в Голливуде придумывать сценарий, затем подгонять под него советскую действительность, но наоборот, сценарий подогнать под действительность, опустив гренландские лимоны побегов. Так говорил я. «Well», — сказали мне, — «но мы хотим поставить просоветский фильм». «Именно поэтому я и не спал полторы ночи», — ответил я. «Но просоветский фильм», — сказали мне, — «это значит, пусть большевики делают у себя что хотят, хотя бы и социализм. Мы признаем пятилетку и ваше строительство. Мы за признание Советов и восстановление дипломатических отношений, потому что нам выгодно с большевиками торговать. Но то, что происходит у большевиков, это никак не годится для американцев. В фильме надо показать, что у большевиков не могут жить даже американские коммунисты. Все это надо показать в фильме, который мы намерены крутить». Я выслушал. Понял, что это уже не глупость, не политика, хоть и очень глупая, вытащил мой договор, по которому я мог в каждые 24 часа порвать этот самый договор, и сказал «гудбай, до свидания», выморочив имя свое из голливудских дел. Мне сказали, что я могу, откуда хочу, выписывать и вытелеграфировать книги и выдумывать, что я только вздумаю, лишь бы это было кинично и было чистым искусством. Напомнили мне, что я привилегированный, и спросили удивленно, уже ли действительно я не хочу работать? Уже ли я на 0,5% не хочу отступить от истории, от той самой перспективы, которую я ставил условием своей работы? «Нет», — сказал я не предатель. «Ну, а у нас, американцев, обмануть историю, а еще больше того государства, считается хорошим бизнесом. Это мне сказал Ал Льюин, надо полагать, всерьез. С Алом Льюином я проводил последнюю голливудскую ночь. Я дружил с ним, главным образом, не по службе. В мои голливудские дни у Ала Льюина гостил его друг, молодой американский поэт Чарльз Резников, очень талантливый человек. Резников не оказался на золотом крючке муви и служил приказчиком в Нью-Йорке. В шляпном магазине. У Резникова хорошие книги стихов, которые плохо идут, потому что они хорошие. Ал Льюин дал возможность Резникову приехать в Калифорнию для отдыха. Я был свидетелем, как Ал покупал книгу Резникова, экземпляров по 25, и потихоньку от Резникова раздаривал эти книги знакомым. Это он делал для того, чтобы поддержать тираж. Ал в совершенстве оценивал Марселя Пруста, Джеймса Джойса, русского Гоголя и расспрашивал меня о Пастернаке, о поэте, к слову, которого сейчас чтут лучшим из живых на земле. Ал, почти единственный в Голливуде, хотел внимательно знать об СССР. В свое время Ал был профессором литератур. Мне он предлагал в распоряжении его дом и его Паккарт. И мои книги, должно быть, он также покупает по нескольку сразу. Он очень маленького роста, очень слаб физически, и у него внимательные, умные, чуть-чуть усталые глаза. Он умный и культурный человек. В последнюю мою голливудскую ночь собрались друзья, чтобы мы распрощались. И в то время, когда Эр говорил «Эх ты, пельняк, американская индивидуальность», Ал Льюин сказал мне: «Ты не хочешь муви уступить 0,5%?» «Но как же муви уступит тебе 0,5%?» «Дело не в людях, Бор, но дело в системе». Ал Льюин совершенно прав. Дело в системе, но не в людях. Ал Льюин хороший человек. Выше рассказано было о хорошем американском бутсе в «Любовь индианки». Это было в Калифорнии. Ниже рассказано будет о том, что Калифорния сыграла однажды роль ломового извозчика, который вывез Соединенные Штаты из лужи кризиса калифорнийским золотом. Калифорния и Голливуд помнят историю заселения Калифорнии, Дикого Запада. Иоганн Август Сеттер имел большую американскую судьбу, этот первый калифорнийский фермер. Он родился в Германии, жил в Швейцарии, служил в Париже в гвардии, пока из гвардии его не выгнала июльская революция. Он поехал в Африку купцом, он приехал в Нью-Йорк трактирщиком. Сначала он искал счастье, затем он стал искать покоя. Он поехал с семьей на Дикий Запад, чтобы уйти от людей. Из Сан-Франциско с двумя другими белыми, с семьей и с несколькими индейцами, пионер, на лодке он поплыл вверх по течению реки Сакраменто, где до него не было еще белых. Он хотел там жить Робинзоном. По законам пустынь он сделал заявки на земли, и земли стали принадлежать ему. Он построил ферму, которую назвал Новой Гельвецией, которую окружающие называли Фортом Сеттера. Сеттер фермерствовал и сплавлял вниз по Сакраменто леса. Он прожил 10 лет в этих диких местах, один с двумя своими товарищами и семьей. Он обрел покой. Но его ж товарищ Джемс Маршалл 28 января 1848 года на его же Сеттера землях нашел золото. Золото — то, ради чего и вообще-то европейцы поехали в Америку. Через 2 недели тогда земли Сеттера превратились в лагеря золотоискателей и брошены были в быт, описанный Джеком Лондоном. Через 1/2 года тогда на земли Сеттера собралась вся американская гальтепа, создав поселки, которые теперь называются городами и носят старые названия — Виски, Копи Дикого Янки, Портвейн. Новая Гельвеция оказалась в центре города Сакраменто, ныне столицы Калифорнии. Но Сеттер был фермером и хотел фермером остаться. Сеттер обратился к суду с требованием, чтобы власти прогнали с его земель непрошенных им людей. Суд подтвердил его права. Но суд был бессилен. Сеттер поехал в Вашингтон за помощью. И только поэтому Сеттер остался жив. Золотоискатели поступили с приказом суда законами пустынь и Дикого Запада. Все владения Сеттера были сожжены. Один его сын застрелился, другого убили. Третий бежал и пропал без вести. Его дочь изнасиловали, и она сошла с ума. Сергей Эйзенштейн, приглашенный, подобно мне, Голливудом фирмой Paramount, предложил поставить в кино судьбу этого первого фермера Калифорнии. Ему отказали. Тогда он предложил поставить американскую трагедию Драйзера, которую проработал вместе с Драйзером. С Эйзенштейном был порван договор, и порван был так, что Эйзенштейн должен был в 24 часа покинуть американские штаты. В Америке много киносюжетов.